Глава 13. Сладкая смерть. За мной никто хвостом не пошел. Чуткий слух вампира служил надежной гарантией удаленного наблюдения, а скверный характер ЛСД и наши теплые отношения — страховкой от тяги куратора к пребыванию в обществе привратницы без крайней на то необходимости. Дома в тишине я опустилась на привычный стол у ноутбука и выпала из реальности в Photoshop. Замазывать радужные прядки ЛСД пришлось вручную. Странный окрас мог вызвать слишком много вопросов. Потом я просматривала и отправляла почту, в том числе обещанные фотки, лазила по форумам и параллельно стучала отчет для перекрестка. Прерывалась только разок на городской звонок. Трубка лежала на базе, потому пришлось бежать в коридор к телефону. Когда сняла трубку с сакраментальным «Алло, Геля слушает», в ответ раздалось лишь слабое потрескивание помех где-то на линии, нарушающее тишину. Пару раз поалёков и объявив для проформы «Вас совершенно не слышно, перезвоните», я бросила трубку, вернулась к компу и вновь погрузилась в липкую сеть всемирной паутины. Очередной звонок, на сей раз это была трель мобильника, варварски выдрал меня из ее сладких пут. Опять звонила маман. «Привет, мамулечка. Как папа?» Нарочито бодро поздоровалась я, чувствуя надвигающуюся грозу. «А что ему сделается, хоббиту?» — ласково буркнула мама. «Опять с ролевиками умотал на 3 дня. Ты мне зубы не заговаривай, Геля. Говори, выбрала?» «Чего?» — слабо пискнула я. «Значит так, фотки я видела», — взяла быка за рога родительница. «Со смазливым не крути, сразу видно гулящий котяра. Весь век в слезах проживешь, даже если что сладится поначалу. А второй мужчина серьезный, ты к нему получше присмотрись. Не Джордж Клуни, конечно, да с лица воду не пить. Мужчина должен быть чуть симпатичнее обезьяны». «Мама, да хрен с ним, с лицом. У него характер вместо пресса штамповочного можно использовать», — взвыла я. «И вообще, я ни за кого замуж не собираюсь и никого не люблю». «И почему сразу котяра?» Нарочито обиженно пробормотал у меня за спиной явно прикалывающийся Конрад, оказавшийся тут как тут, стоило начаться любопытному разговору. Я резко обернулась. Парочка постояльцев опять была в гостиной и беззастенчиво подслушивала, вернее, правильно было бы сказать, нагло вникала в суть конфиденциальных переговоров. На Ледникове снова была черная рубашка, а в руке небольшой черный пакет для мусора. Судя по легкому металлическому звяку и угловатым очертаниям, там был вовсе не мусор, а драгоценный лом лича. «И хорошо, мужчина тряпкой быть не должен. Что это за парень, если он поперек слова вякнуть не смеет, как твой Васька Василек? А твою люблю-не люблю, красивый-некрасивый? Ты это брось. Я сказала, присмотрись. Глаза у него умные, одет дорого, значит, мозги есть. Это у мужиков самый главный орган. А красивой ты за двоих будешь. Поговори с ним, пригласи куда. Если приезжий, вон хоть в краеведческий музей сходите. В кино или в кафе какое. Куда там сейчас молодежь ходит?» Я молча скрежетала зубами. Звук получался странный, с каким-то эхом. Скосив глаза, поняла — не эхо. ЛСД тоже стиснул зубы и бесится. Зато Конрад веселился за троих, кровосос проклятый. «Извини, мама, я им фотографии обещала на флешке забросить. Нехорошо задерживаться». Попыталась я закруглить неприятный разговор до того, как нам с ЛСД потребуется помощь дантиста по восстановлению эмали. Зубы — это так дорого, что их проще или иметь вставные, или беречь и лелеять родные. «Иди, иди», — мигом согласилась родительница и посоветовала напоследок. «В штанах не маячь, надень халатик покороче, вон тот, твой любимый, японский». Этот самый халатик, стиранный вчера и надетый поутру, и так был на мне. Потому я с чистой совестью похвасталась. «Уже?» — и нагло отключилась. «Танки бы делать из этих людей, не было бы в мире державы сильней». Я вспомнила и процитировала шуточную перефразировку старого стихотворения, утирая со лба почти натуральный пот. «Если мама прёт напролом, проще отступить и окопаться». Шанса успешно противостоять давлению нет ни единого. «Да, занятный халатик», — согласился с озвученной точкой зрения Конрад, на лице которого, кажется, так и поселилась ухмылочка, навеки изгнав безразлично мрачную маску, под которой он явился в мой дом. «Эй, Каст, ты как там, будешь соблазну поддаваться?» «Все непременно», — сухо проронил Ледников. «Может, всё-таки Альбину с работы попросить? Она приколы любит», — задумалась я вслух. «Решила всё-таки разыграть любительницу женских форм?» — рассмеялся вампир. «Нет, если мама не угомонится, надо будет сказать, что у Сергея Денисовича уже есть девушка, а ещё лучше невеста. Жаль, раньше не сообразила в фотошопе кольцо на нужном пальце пририсовать. Тогда бы мама вообще не стала приставать. Женатики неприкосновенны». Почесала я в затылке и скорбно призналась. «Хорошая мысля приходит опосля». А картинку на рабочий стол я всё-таки поставила с двойным эффектом. Только начинаешь Конрадом любоваться, как он с интервалом в 30 секунд сменяется мрачной физиономией куратора. Типа «не расслабляйся». «Гелена Юрьевна, ваши личные проблемы постарайтесь решать сами, не привлекая к нашим персонам излишнего стороннего внимания. Тем более не пытайтесь создать у родственников иллюзии несуществующих отношений». Натянуто произнёс куратор, глядя в сторону, где ничего, кроме немного пыльной, когда же я перетру хрусталь в серванде, посуды не имелось. «Больше в подобном фарсе я принимать участие не намерен. Мы создали достаточно благоприятное впечатление, чтобы ваши родные не беспокоились об арендаторах квартиры. Этого достаточно. Я в перекрёсток. Надеюсь, на протяжении пары часов вы сможете воздержаться от рискованных действий с необратимыми и негативными последствиями. Иди, сдавай безделушки, я останусь с Лучиком». В очередной раз пообещал присмотреть за мной Конрад. «Надеюсь на твоё благоразумие». Резко кивнул Ледников и исчез с мешком ювелирки. «Предлагаю прогулку по парку с посещением кафешки на предмет обеда. В Ралине хорошо делают мясо по-французски и салаты», — предложила я план распорядок вампиру. «Годится», — ухмыльнулся Конрад и вальяжно спросил. «Пойдёшь в халатике?» «Нет, халатик оставлю для более интимных моментов. Вроде перетаскивания полудохлых вампиров в ванную». Рассмеялась я и ушла в спальню за джинсами поприличнее и нарядной футболкой. Одеваюсь я быстро, но пару минут на то, чтобы поправить вздыбленную прическу и мазнуть по губам блеском, извела. Вампир присоединился ко мне и неспешно расхаживал по спальне. Но если и бросал взгляд другой в мою сторону, то в этом не было ничего от мужского интереса. Так же просто, как со Стаськой, для которого я в любую пору оставалась сопливой доставучей сестрёнкой. Бросив блеск в сумочку, заглянула в кошелёк. Вечно забываю, сколько там денежек. Обедать за счёт Конрада я не собиралась. По-хорошему, так и вообще следовало его угостить как гостя, друга и вообще родственника в квадрате, празднуя замечательное явление. Тем паче мои опасения про несоразмерность трат на восстановление квартиры после табуна иномерных гостей и превышения расходной части бюджета над доходной оказались напрасны. Не знаю уж, сколько там стараниями ЛСД перевели на карточку за камешки, а только уволоченный им с полчаса назад ювелирный металлолом тоже стоит не 5 копеек. Даже я, абсолютный лох по части украшений, такое понимала. Раздумья на тему, обидится или нет спутник на предложение о финансировании обеда, прервало задумчивое хмыканье вампира. «Чего?» «Странно. Несколько минут назад за дверью кто-то топтался, а потом ушёл», — ответил слегка озадаченный Конрад. «Может, Василёк хотел зайти, да передумал? Или уборщица полы мыла?» — предложила я сразу два вероятных варианта, даже не удивившись остроте слуха вампира. Прихватив сумочку, стала надевать босоножки на коврике у двери. Удобные они, страсть, как тапочки. Нигде не трут, вот только застёжки такие тугие, что минуты 3 точно провозишься, а если куда-то торопишься, то все 5, как оно обычно бывает при спешке. «Нет, не уборщица, звуки были другими», — опроверг версию Конрад и открыл дверь. «Сам бы он и туманом через все замки просочился, а я, существо материальное, нуждалась в уходе по всем правилам мира вещного». На площадке, на игольчатом круглом коврике, действительно никого не было. Зато перед дверью стояла коробка. Самая обычная типовая коробка, поверху бумажная картинка с аляповатыми цветочками под хохлому. Именно в такие принято засовывать магазинные торты. Размашисто, синим маркером поперек цветочков было написано заглавными печатными буквами «Прости». Василек решил мириться. Понимающе усмехнулся вампир. «Нет», — озадаченно замотала я головой, — «он бы так делать не стал». «Значит, кто-нибудь еще из твоих друзей-приятелей?» Пожал плечами Конрад, не слишком заинтересованный в выяснении личности милого друга, клянчившего прощение. «Не люблю сладкого, и все мои друзья это знают. Тот же Васька, вздумай он мириться методом подарков, приволок бы мне вяленые воблы или набор суши с креветками», — поделилась я соображениями с вампиром. «Если только он положил его туда вместо торта...» Я присела на корточки и потянула за веревочку, распуская кокетливый бантик сбоку. Сняла крышку. Нет, миску соленой рыбы в коробку не положили. Разочарование нахлынуло вместе со сладким запахом кондитерского изделия и видом торта, из украшенного цукатами, шоколадной крошкой и взбитыми сливками. Не успела я удивиться тому, как закаменело лицо Конрада с хищно раздувшимися ноздрями, как вампир вдруг практически размылся в пространстве, а может и времени. Что-то резко перехватило меня у талии и практически отбросило внутрь квартиры, к стене напротив. Впрочем, стукнуться спиной мне не дали. Звучно захлопнулась дверь. «Ты чего?» Испуга не было, только изумление странным поведением вампира. Тот сам опустился на корточки рядом, глядя на меня снизу вверх, ничего не выражающим синим взглядом, произнес, выдавливая слова сквозь стиснутые зубы. «Там яд. Торт отравлен». Кажется, Конрад был взволнован и зол, возможно, в ярости, и сейчас изо всех сил пытался взять себя в руки, чтобы не допустить вспышки. «Уверен?» — уточнила я не столько потому, что не доверяла его суждению, сколько для того, чтобы вывести родича из странного состояния. «У нас росли такие грибы. Белые шляпки, тонкие ножки. Если откусишь хоть кусочек — верная смерть. Ни магия, ни зелье не поможет. Из них отраву делали. В порошок перетереть и подсыпать врагу. Сок выдавить и смешать с солью или медом, добавить в еду несколько капель. Вкуса не ощутишь, даже запаха почти нет. Но у меня обоняние другое». Я молча повернулась и, как была в босоножках, по прямой, будто жертва гипнотического приказа, пошла в комнату к Нуту. Включила, набила в поисковой строке три слова, и когда на экране появилась картинка, спросила Конрада. «Похоже?» «Да, они», — опознал вампир, «самый ядовитый гриб в наших лесах». Одно прикосновение к его шляпке могло привести к смерти. Малявка еще была, когда о жутком случае прочитала. Мужчина сорвал поганку, покрутил, выбросил, а потом немытыми руками съел пирожок, и все. Его так и не спасли. «Бледная поганка. Противоядия не существует», — прошелестела я и помассировала виски. «Не понимаю, чего именно?» Конрад присел поодаль, готовый к разговору. «Если меня хотели отравить, почему торт? Я очень не люблю сладкое и отдала бы его кому-то из знакомых». «Вариантов много», — задумчиво ответил вампир. Ярость ушла, он начал размышлять. «А поточнее?» «Случайно посыпать торт отравы невозможно, значит, его отравили намеренно». «Далее возможны варианты. Собирались отравить не тебя и ошиблись дверью, этажом, домом, наконец. Тот, кто принес отраву, не знал о твоей нелюбви к сладкому. Тебя банально собирались подставить, повесив смерть того, кому доведется отведать подарок. Тот, кто подкинул сладости, знал о наличии вампира рядом с тобой и знал, что я обнаружу яд, поэтому всего лишь хотел попугать тебя или предостеречь». Это самые простые из версий, пришедших на ум. «А что делать?» Я беспомощно посмотрела на вампира. «Я ведь даже в полицию обратиться не смогу. Как доказать, что торт отравлен, никого предварительно им не убив? На слово точно не поверят. И что делать дальше? Просто выкинуть гадость подальше и звать тебя каждый раз, когда мне перекусить приспичит? Оставим торт до Кайста, поговорим попозже. А сейчас пошли погуляем, как собирались. Предложил вампир, покровительственно похлопав меня по плечу и уже привычным жестом взлохматив волосы. За неимением более подходящего варианта я согласилась. Торт оставили в холодильнике у Конрада, слева от пиццы. Во избежание недоразумений поверх коробки с цветочками пришлёпнули бумажку предупреждения. «Осторожно, отравлено». И отправились на променад. Голова пухла от предположений. Кому это я на первой четверти века насолила настолько, чтобы бледными поганками травить? Однако аппетит не пропал. В подвальчик Ролины буквально через 15 минут после открытия кафе мы спускались первыми. Народ подтягивался сюда часам к 2-3, а в такую рань предпочитал заправляться пивком и чипсами в парке. «Ролина. Красивое название. Имя хозяйки?» — поинтересовался Конрад, предупредительно открывая передо мной дверь в крохотный холл. Гардеробщица с журнальчиком проводила вампира восхищенным взглядом, исполненным сожаления. Плаща или куртки у красавчика, увы, не было. «Почти», — рассмеялась я, ткнув пальцем в рамочку со свидетельством о регистрации ИП. «Рогозина Алина Натановна. Фамилия, имя, отчество хозяйки. Так что название — весьма удачная аббревиатура». «Весьма», — оценил Конрад, и мы прошли в зал. Люстры, стилизованные под колеса с лампочками-свечами, отделанные под средневековую каменную кладку стены, тяжелая деревянная мебель, белые скатерти, всегда чистая посуда, вкусная еда, щедрые порции. Кафе неизменно выглядело не в пример опрятнее и роскошнее многих ресторанов. А еще в помещении никогда не несло с кухни. «Люблю сидеть в дальнем уголке ниши. Ты видишь почти всех, тебя почти никто». Там мы и сегодня устроились. Конрад кожаную папочку с меню полистал, а я и так знала, чего хочу. Грибной крем-суп, мясо по-французски и 2 фирменных салата заведения. Вампир продублировал мой заказ, добавив сладкое, чизкейк, мороженое с карамелью и свинину на решетке с овощами гриль. Разумеется, к обеду спутник попросил бокал красного вина. Я обошлась зеленым чаем с клубникой. Удивляюсь, как у парня, принимавшего заказ, не задымилась спина. Уж больно негодующими взглядами его обжигала пара девочек, пудривших носики и не успевших засечь обалденного клиента первыми. Интересно, кто принесет заказ? Готова биться об заклад, что кто-то из девочек, а мальчика, вздумаю он трепыхаться, утопят в унитазе, невзирая на разницу в весовых категориях. Мы беседовали о пустяках, пока готовилась еда. Сладко-поганые темы не затрагивали сознательно. Проблемы подождут. И вообще, говорить о делах, тем более о неприятных делах за едой или в ожидании оной — верный путь к гастриту и язве желудка. Мы то, что мы едим, и это не только продуктов касается, а и проглатываемых вместе с блюдом впечатлений, мыслей, слов. Салаты и суп принесли быстро. Не мальчик, я угадала, а те самые девочки с 2 подносами наперевес. Блондинка и рыженькая. Симпатичные. Сервируя стол, они так откровенно пожирали глазами Конрада, что едва не поставили его салат и мой суп мимо столешницы. Вампирёга откровенно веселился, проводя план-перехват нашей еды. А от заданного бархатным шепотом вопроса о готовности мясной части заказа девочки чуть не уплыли в нирвану, не сходя с места. Я пнула родственничка босоножкой по ноге и тихо прошипела. «Если приторчавшие от твоей неземной красоты девочки уронят мясо мне на джинсы, братец, я тебя сама укушу». «Пощади, они нас больше не побеспокоят», — умоляюще воздел руки вампир и, не выдержав, рассмеялся. Официантки, сворачивая шеи на секси-красавчика, погорцевали на кухню узнавать о готовности мяса. Бравший у нас заказ парень проводил их тоскливо-сердитым взглядом и подошел к размещающейся за столом в начале зала компании. Действительно, когда подоспела перемена блюд, Конрад на миг другой поймал взгляд каждой официантки, и девочки разом потеряли к восхитительному клиенту всякий интерес. Мне показалось, они вообще забыли о том, что за столом сидит кто-то, кроме меня. Тем лучше. Хвала силе внушения высших вампиров. Обедали мы в тишине, уюте и умиротворенном спокойствии. Из прохлады помещения, пришедшегося по душе и вампиру, уходить не хотелось, но подвигать ногами действительно стоило. Мне всегда лучше думалось на ходу, особенно в относительной тишине, а укромные тропинки парка, по которым, в отличие от центральных аллей и шумных аттракционов, шастает не так много людей, подходили идеально. Пока я собиралась с мыслями, Конрад успел расплатиться по чеку, а в ответ на слабое вяканье она пополам так посмотрел, будто я сказала, что навоз едят. Вот она, разница менталитетов жителей разных миров. Ага, только мне не обидно совсем. Ни чуточки. Я ему на неделе чего-нибудь вкусного куплю и на кухню заброшу. Съест как миленький, да еще и спасибо скажет. Я тоже умею быть хитрой, только не часто. Зато я упрямая. Весенний лес, даже если он парк, хорош. Зелен, звонок от птиц и бел свечками каштанов. Красиво. А прогулки полезны для здоровья. Правда, когда на одну тесную тропинку у пруда вышли трое парней разные, но одинаково сомнительной степени трезвости, это ж надо успеть так ужраться. И начали приставать к нам на предмет закурить, я чуть-чуть, самую капельку, засомневалась. Нет, не испугалась. Во-первых, со мной рядом Конрад. Как можно бояться кого бы то ни было, если ты в здешнем парке гуляешь под ручку с самой страшной персоной из всех возможных? Вероятно, не считая Лича. Так ведь дохлятину уже можно не считать. Совсем. А во-вторых, мы в любой момент способны телепортироваться из опасного места. Так что я нахально уточнила, хотят ли джентльмены огонька от чемпиона мира по вольной борьбе. И скажете, Конрад не заслужил звания? Я же не уточняла название мира. Парни мне почему-то не поверили. Напротив, начали интересоваться уже не сигаретами, а содержимым кошельков. Вампир, расценивший происходившее как занимательный аттракцион, секунду-другую подумал и дозволил великодушным прохожим поделиться личными сбережениями. Это вам не кайстские стишата против лича. Я даже не поняла, когда и как он успел оболтусов загипнотизировать. Вышло круче, чем с девчонками в кафе. Пьяные оболтуи споро вывернули карманы и, униженно кланяясь, преподнесли Конраду горсть купюр. Но что сказать, на десяток обетов в Ролине там было. Вампир деньги забрал, наставительно и внушительно, думаю, с гипнотической настройкой, велел спортсменам больше не шалить, да много не пить, и, взяв меня под локоток, повел дальше с самым беспечно умиротворенным видом. Только минут через 7-10 Конрад спросил. Испугалась? «Нет, конечно, ты же со мной». Я искренне удивилась нелепому вопросу. «Я мог бы убить, но ты не хотела крови». Раздумчиво, чуть ли не извиняясь, проронил родственник. «Они ведь не твари, просто ужравшиеся бездельники. С учетом твоей установки на трезвость могут за ум взяться». Согласилась я, и больше о неприятном инциденте не думала. «Гуляли мы еще долго, часа полтора. Делали самые невинные вещи». Катались на аттракционах, наломали охапку сирени и вручили ее одной замученной с виду миловидной женщине, вызвав ступор с мечтательной улыбкой. Наверное, ей очень давно никто не дарил цветов просто так. Потом Конрад налопался мороженого и сладкой ваты. Никогда бы не подумала, что вампиры так охочи до наших сладостей. Или мой конкретный родич-вампир. Он с таким удовольствием пачкался в розовой пене, что я не выдержала и захихикала, а потом резко перестала смеяться, раздумывая над тем, в каких же ежовых рукавицах должен был держать себя мой новый друг, чтобы теперь настолько радоваться самым незамысловатым развлечением и лакомством. Положение обязывает, да? А теперь все обязательства кончены, и можно жить так, как хочется по-настоящему. Что до меня, так я считаю, Конрад заслужил. Пешкотралом, пусть до дома и было всего 10 минут ходьбы, мы возвращаться не стали. Завернули за самое непопулярное по причине крайней духовитости заброшенное заведение общественного назначения и телепортировались прямо в квартиру. Ту, что я сдала паре командированных. На кухне сидел ЛСД. Он прихлебывал чай и... с удовольствием ел торт. Заметив наше появление, коротко кивнул и отправил в рот очередную ложку от ополовиненного куска размером с мою ладонь. Я заплакала. Ведь так все хорошо было. Прогулка, чудеса, да сама жизнь. Даже грызня с куратором ее не портила. Суп без соли пресен. И все. Алло, за что? Я не рыдала, не всхлипывала. Просто слезы катились одна за другой и капали, капали, как дождь. «Ты надпись видел?» — деревянным голосом спросил Конрад, прижимая меня к себе. «Про то, что пицца отравлена?» — невозмутимо уточнил куратор. «Да? Зачем травил?» «Надпись была на торте», — заметил вампир. «О, значит, слетела». Многозначительно хмыкнул ЛСД и отправил в рот еще одну ложку, срезав шоколадную розу с самой макушки куска. «Гелена Юрьевна, не поясните причин неконтролируемого выделения слезной жидкости?» «На тебя вообще яды действуют?» В голосе Конрада существенно убавилось дерево, его сменило подозрение и злость. «Разумеется, нет», — признал Ледников, продолжая методично уминать торт. И тогда я ударила. Никогда раньше мне не доводилось по-настоящему кого-то бить. Шутливые подзатыльники Стайски или кому-нибудь из одноклассников в школе не в счет. И никогда крышу не срывало настолько, чтобы сначала делать, а потом понимать, что сделано. Звук пощечины в секундной тишине на кухне прозвучал особенно громко. И только услышав звук, я сообразила, что бью сама, выплескивая разом облегчение и гнев, помутивший рассудок. Но какая же сволочь! Неужели нельзя было сразу нас успокоить? ЛСД оторопела, будто в замедленной съемке, моргнул и уставился на меня черным, не поддающимся расшифровке взором. Там было слишком много всего, чтобы разобраться, что именно он выражает. А на смуглой коже проступал отпечаток моей ладони. Хорошо врезала. Зато слезы высохли разом, как кран перекрыли. Сдачи дать или начать возмущаться силовыми методами воздействия куратор почему-то не пытался. Заслужил. Тяжело, без усмешки, припечатал вампир, опускаясь на соседний стул. Что же ты, курица драная, не сказал сразу, что на тебя яд не действует? Ведь заметил же отраву. Нет. С едва заметным смущением признался Кайст и отломил ложкой еще кусок. Вот это да! Мрачный и вредный куратор оказался под стать вампиру, увлеченным сладкоежкой, который настолько погрузился в смакование торта, что упустил из виду особенности начинки. «Его что, даже бледной поганкой не уморишь?» — спросила я. Удивление начало помаленьку смывать злость. Я покопалась в архивах фэнтезийной памяти и продолжила. «Про целительную силу слез Феникса читала, но ведь не плакали же вы навзрыд над каждым куском торта, печались о фигуре?» «Слюна обладает аналогичным действием», — едва заметно усмехнулся моим словам Ледников. «Никакие яды на кайстов не действуют. Все способное причинить вред организму сгорает в первородном огне». «Везет. Ешь, что пожелаешь, и никаких проблем с несварением желудка от несовместимых с жизнью компонентов». Мимоходом позавидовала я и пошла прочь из кухни. «Зачем тебе отравленный торт?» — способился поинтересоваться у вампира Кайст, не прекращая методичное уничтожение вышеозначенного продукта. В любом случае, он уже съел больше, чем можно, чтобы придать содержимому коробки нетронутый вид и попытаться отравить кого-нибудь менее ядоустойчивого. «Для коллекции», — скривился Конрад и заявил уже серьезно. Его пытались всучить лучику под видом извинительного презента от неизвестного дарителя. Подложили у входной двери. «Задержитесь, Гелена Юрьевна», — резко бросил, почти скомандовал Ледников, пресекая мой порыв удалиться куда подальше. «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». Как коза на веревке из притихшей обиды, я вернулась и села у стола. Голос куратора натянулся струной. Полная ложка оказалась отброшена на край тарелки. Похоже, от этой милой новости аппетит на торты с бледной поганкой у ЛСД пропал начисто. Потом уже чуть мягче Кайст попросил Конрада. Подробности. Мой свежеобретенный родственник с кровавыми наклонностями кратко, впрочем, не упуская из виду существенных деталей, вроде подслушанных шагов, пересказал историю о ядовитом торте. «К двери подходил мужчина или женщина?» — уточнил куратор. «Шаги были мужские, легкие, не старик», — припомнил Конрад, а ЛСД вздохнул и поинтересовался уже у меня. «Ничего не желаете добавить, Гелена Юрьевна?» «Ничего. Разве что...» — спохватилась я, прикусив губу. «Не знаю, насколько это важно, но перед тем, как все это началось, мне звонили. Я сняла трубку, а никто не отозвался. Может, номером ошиблись?» «Может». Почему-то одинаково скептически согласились мужчины с таким видом, будто не верили в случайность как таковую ни на грош. Ледников секунду-другую помолчал, затем поднялся со стола и достал из холодильника коробку с профитролями. «Ешьте, не отравлено». Поставил на стол близко-близко от меня и отвернулся налить чаю. «Спасибо, не люблю я сладкое». Машинально отказалась я, зато Конрад с удовольствием закинул в рот сразу 3 штуки и прожевал в сухомятку, не занимая лишнее место в желудке бесполезными жидкостями, которые не красное вино. «Не любите», — повторил мои слова ЛСД и нахмурился так, что вертикальная морщина прорезала лоб. «Странно, не находишь?» — подкинул вопрос куратору вампир. «Если это незнакомые лучика отличились...» Она сказала, где бы ей скорее в соленую рыбу отравы сыпанули, то это работа кого-то, кто ее совсем не знает. Вон, Конрад многозначительно указал подбородком на профитроли. Как ты? Привратником всего 2-й день работаю, и на меня уже 2 покушались. Какая-то подозрительная статистика вырисовывается, а от совпадения до закономерности 1 шаг. Вы уверены, что убыль людей этой волшебной профессии идет по причинам, непосредственно связанным с гостями из других миров, а не из-за каких-то фанатиков, у которых есть доступ к информации о штате Перекрестка? Прихлебывая черный с мятным ароматом чаек, уточнила я у ЛСД, не пожалев соуса ехидства в интонациях. «У меня нет таких сведений», — немногословно ответил ЛСД и потер пальцами виски. Радужно-белые пряди качнулись. «А предположить?» — прозвучал вопрос Конрада, по-прежнему обходившегося в священной войне против эклеров без чая. «Много ли стоят бездоказательные предположения?» Пожатием плечами выдал неуверенность ледников. «Информации о том, что кто-то убивает привратников, нет. Я не думаю, что такое происходит. Да, они погибают, порой весьма быстро, едва вступив в должность, но по большей части из-за глупости и неосмотрительности в обращении с опасными гостями. Во всяком случае, никто из привратников не жаловался на преследование, угрозы или тем паче попытки убийства. Смерть рано или поздно приходит за всеми. Но по большей части работа привратника куда менее опасна, чем очень многие рисковые профессии Земли. Возможно, все, что происходит с Геленой Юрьевной, не более чем цепь неприятных совпадений. Или угроза реальна, но не имеет ничего общего с миссией привратника. Доступ к информации о перекрестке для фанатиков любого рода невозможен. Вы же сами пробовали побеседовать с родственником. Письменная информация не воспринимается обывателями точно так же, как и устная. Мне вообще-то однофигственно. Страдаю я в силу новообретенной дополнительной профессии или просто так. Я вообще не хочу неприятностей. Выдала я и с вызовом вперилась в мрачного ЛСД. «Разделяю ваше убеждение». Неожиданно согласился куратор, гоняя по тарелке последний кусочек торта, как игривый кот злосчастного мыша. Полноты ассоциации добавил и визуальный ряд. Я сподобилась остановить взгляд на его ногтях и неожиданно приметила, что они опять удлинились, заострились и приобрели весьма хищную форму, опасную для окружающих в случае конфликта. Говорил, впрочем, ЛСД по-прежнему невозмутимо. «В любом случае, ваша безопасность в пределах возможного открытия портала — наша забота. Однако вне дома вам придется проявлять осмотрительность самостоятельно. Настоятельно рекомендую при первых признаках возможной угрозы как вне дома, так и в квартире использовать дар перемещения». «Значит, советуете изматывать противника бегом вкупе с дезориентацией?» — хмыкнула я, оценивая совет куратора о телепортации хоть к черту на рога в случае опасности. ЛСД энергично кивнул. «Здравый смысл в словах Кайста был. Духом противоречия в идиотской форме я не страдала, потому была намерена следовать предложению. В городе постоянно, дома при соблюдении двух условий. Первое. Я буду уверена, что гость из-за двери в не туда не просто угрожает с перепугу, а реально нацелен причинить мне вред. Второе. Поблизости, то есть в квартире, нет никого, кто пострадает от моего бегства». Впрочем, озвучивать свои выводы я не стала. Чего зря куратора нервировать. Он и так последнее время дёрганный и еще более странный, чем в первые часы нашего знакомства.